Глава 5. Анна. Наглый сучонок начал распускать руки, возомнил себя королем. Лапать перестал? Тише, свояшница. Не говори так громко. Вдруг нас застукает Лиза. А с ее хрупкой психикой опасно волноваться. Прожигал взглядом насквозь. Жалкий лицемер. Спрашиваю, зачем женился на ней? У нас любовь. Страсть, от которой бурлит кровь. А тебе завидно. Извини, конечно. Но подобную ледяную суку выжелает лишь дебил. Швырнул с вызовом полотенце. Пошел вон, не хозяин в этом доме. Аллергик, да? Тогда переезжай, Ань. Думал, поладим, дикая кошечка. Шептал липовые комплименты. Алик, ты серьезно? Обманул Лизу, выставив ее дурой. И сейчас должна я спокойно закрыть на все глаза? Козел деловой. Да проще уничтожить. Спрятала ногой тело. Пусть не разглядывает извращенец. Вау, у нас вражда созревает. Ну и кто выиграет? Слабая ханжа или коварный ловелас? Продолжал надоедать. Даю неделю, чтобы подал на развод, сукин сын. Безжалостная Анна, разрушаешь наши отношения. Откуда столько негатива? Точно, я понял. Отсутствие секса так влияет. Бешенство матки мучает. «Клянусь, взвоешь, как раненый щенок, когда мы с сестрой дружно выгоним тебя, грязный кусок дерьма», — оттолкнула его. Настроение безнадежно испорчено. Искала зацепку, как ему отомстить, и попросила сокурсницу. На следующий день мы встретились в центре города. «Ань, что за неприятности у вас?» «Выручишь? Все плохо. Младшая сестра вляпалась в болото? Неудивительно. Она легкомысленная». И самое главное, доверчивое, рассуждала вслух. Спасибо за откровенность, но у нас реально беда. Лиза вышла замуж за самого мерзкого нахала. От его рожи хочется блевать. Не постеснялась высказаться. Ну, по слухам, красавица, самый настоящий сердцеед, проронила однокурсница. Замечательно. Нам за глаза косточки перемывают. Не драматизируй, Ань. Лучше посвяти в курс дела. Соблазни его, Эл. «Чего?» – звучит по-свински, головой стукнулась, – требовала объяснений. «Сестра должна развестись с ним. Не боишься, что обвинит во всем?» «Эл, согласись выручить. Сама хвалила, говорила обаятельно, а сейчас появилась трусливость?» «Неудобно потом в глаза ей глядеть, Ань», – привела верные доводы. «Наверное, плохо слушала? Кобель не пропускает ни одной юбки, и как наказать лжеца?» «Мне нужно доказательство измены», — преследовала я коварную цель. «Сядет на крючок. Не переживай. Сколько денег дашь?» «Не обижу. Главное, займись с ним сексом и сними на камеру. А потом пришлешь видео, и тогда пребывание ехидного козла в нашем доме закончится», — потирала я руки в предвкушении. «А ты злый дня. Любому нос утрешь, Ань». Распахнула она дверцу иномарки. «Становлюсь кровожадной стервой». «Удачи! Не утоми нашего бабника!» – распрощалась с ней. Нервничала, вдруг сорвется афера. Через 2 дня Элла прислала видео, где они находились с Аликом, голые в кровати. Осталось размазать его по стенке. Ехидно упаковываю чемодан и приношу его в спортзал. «Скучала по мне?» – произнес ублюдок. «Гляди, скоро корона свалится на пол, Алик. Считаешь себя секс-символом? Наглая ложь. Заканчивай пыхтеть на тренажерах и убирайся вон. Крошка, страдаешь, видимо, без мужской ласки. Рычишь постоянно. Ань, дай объявление в газету. Много стариков в очередь выстроится. Им всем нужен интим без обязательств. Неудовлетворенное животное, оставь сестру в покое. Она моя супруга, а ты не ехидничай. Или придется жестко трахнуть на беговой дорожке». Повалил на тренажер, нагло раздвинув мои ноги. Таким образом, шов на юбке разошелся. Такого студа не ощущала. «Слезь с меня, или слепым останешься. Справишься со мной, уверена? Давай посмотрим, какого цвета твои трусики»,